Глава 43. Тар. С врачами говорим долго. В медицинской терминологии я практически не разбираюсь. Поэтому многое прошу объяснить простым, человеческим языком. Хорошо, меня слушают и поясняют. Оказывается, роды прошли сложно. Остается только представить, через что прошла Лиза, чтобы родить мне сына. Сейчас повода для беспокойства нет. Через несколько дней ребенка можно будет забрать из кувеза и дальше следовать моим рекомендациям, говорит врач-педиатр, наблюдающий Матвея. Мы долго говорим о состоянии ребенка. У меня нет никакого опыта. Новорожденных я никогда не видел. У моих знакомых дети давно самостоятельно бегают и пытаются разговаривать, а мой сын лежит в кувезе весь в трубках. Меня, конечно, пытаются убедить, что все в порядке и причин для беспокойства нет, но липкий холод расползается по телу. Недоношенный ребенок для меня звучит как приговор. Разве они не отстают в развитии? Сам не замечаю, как спрашиваю об этом. Отстают, но не всегда. Все зависит от того, как происходило развитие в утробе. Пока что, к сожалению, ничего не могу сказать. Я понимаю. Точнее, пытаюсь. Представляю и период адаптации в детском саду, и в школе, хотя до этого, конечно, еще очень далеко. Обычно дети догоняют сверстников годам к двум. У кого-то этот процесс затягивается, у кого-то и вовсе нет никаких проблем. Вы не переживайте, мы будем вас наблюдать, поставим на учет и поможем с корректировкой развития, если будет необходимость. Знаете, детки в семьях со сложным материальным положением неплохо развиваются, а у вас нет проблем с финансированием. Когда ребенок подрастет, сможете посещать кружки по развитию. «Что с состоянием Лизы?» – спрашиваю, когда с педиатром разговор заканчивается. Ее вызывают, да и задавать дальнейшие вопросы не имеет никакого смысла. «Лизы?» «Изабеллы?» Доктор смотрит на меня странно, но лишних вопросов не задает. «Полный порядок. Она потеряла достаточно крови и сильно ослабла, но быстро восстанавливается. Сейчас даже хорошо, что ребенок в кувезе. У Изабеллы есть возможность больше отдыхать. Когда можно будет их забрать?» «Забрать?» Доктор хмурится, словно раздумывает. «Простите, но я вас не знаю. Мы договаривались с Тимуром Владленовичем о том, что он приедет на выписку». «Я понимаю, но разве есть проблема выписать Изабеллу и Матвея? Она совершеннолетняя, а я являюсь отцом ребенка. Думаю, разрешение у Тимура Владленовича на выписку брать не нужно, или я ошибаюсь?» «Я явно ему не нравлюсь. Он хмурит брови и смотрит на меня так, словно хочет, чтобы я исчез. Прямо в эту минуту убрался из кабинета, но у меня, увы, другие планы. Конечно, никуда уходить я не планирую. До конца давлю и все-таки получаю вразумительный ответ. Нет, разрешение не требуется. Да, я могу забрать Лизу, если она не против. Чудно, но подвох, конечно, будет. Уверен, что Тагаев примчится в больницу по первому звонку этого мудня. Поэтому бдительность не теряю, подключаю все свои связи, звоню Вадиму, который выслушивает меня и обещает помочь. Он, в общем-то, только консультацией может помочь, ну и поискам. С Тагаевым, который явно не привык решать вопросы по-хорошему, он ничего не сделает. Возвращаюсь в палату к Лизе. Она крепко спит. Я хотел попросить медсестру вколоть ей успокоительное, но подумал, что ей, может быть, нельзя. Если Лиза планирует кормить грудью, то лучше не использовать никакие препараты. Хорошо, что они ей и не понадобились. И она спокойно уснула. Я сажусь в кресло и думаю. Много думаю о том, как быть дальше. Идея продавать бизнес теперь, когда я узнал, что Лиза родила мне сына, больше не кажется блестящей. Начинать что-то новое я не хочу. А им хочется дать все самое лучшее. Конечно, нынешний ритм работы выдержит не каждый, но можно нанять новых сотрудников и переложить на них часть обязанностей. Это я, в общем-то, и планирую сделать. На ночь мне разрешают остаться. Я доплачиваю и устраиваюсь на соседней кровати. Завтра поеду переодеваться и доставать из сейфа документ, который добыл для меня Арс. Я получил его через несколько дней после того, как Лиза ушла, но так и не использовал. Теперь у меня в рукаве есть хороший козырь. Если у Тагаева будет желание перекрыть мне кислород, я его использую. Утром просыпаюсь от теплого прикосновения к щеке. Открываю глаза и вижу Лизу со счастливой улыбкой. Все-таки врач прав. Отдых идет ей на пользу. С каждым разом она выглядит все лучше и лучше. Сегодня на щеках появился легкий румянец. «Привет», — говорю, тоже невольно улыбаясь. «Я скучала», — признается неожиданно. «Так по тебе скучала?» После ее слов я понимаю, что пойду до конца. Притягиваю Лизу к себе, жму ближе, она охотно поддается. «Скажи мне, как тебя называть?» — спрашиваю. «Белла?» «Лиза», — говорит то имя, к которому я привык. «Ненавижу Беллу. И Изабеллу тоже. Хотела давно сменить имя, но отец не позволял, так что приходится всем представляться Лизой в надежде, что никто не заглянет в мой паспорт». «Сможешь сменить имя, когда уедем?» «Правда?» «Правда». Она воодушевляется, а потом сникает, словно о чем-то вспоминает. «Об отце не думай, мы договоримся». Подробности я ей не рассказываю, но и так вижу, что она догадывается. Понимает, что я против ее отца ничего не смогу сделать, значит, у меня на него что-то есть. Предупреждаю Лизу о том, что уеду на несколько часов. Она расстраивается, но виду старается не подавать. Чтобы не затягивать расставание, ухожу сразу же. У Лизы как раз завтрак и осмотр, я в палате лишний. Заезжаю домой принять душ и переодеться, скидываю всю информацию на флешку и снова еду в больницу, по пути покупая печенье, молоко, вафли, маффины. Понятия не имею, что Лиза любит и что ей можно. Но фрукты вроде как нельзя. Успел прочитать в интернете, пока ехал в больницу.